превращению КПГ в массовую коммунистическую партию. Примечание редакции. Баварская Советская Республика. Оборонительные бои германского пролетариата в первой половине 1919 года помешали контрреволюционным силам полностью ликвидировать завоевание революции. Наиболее крупным событием этого периода было провозглашение революционными рабочими 13 апреля 1919 года Советской Республики в Баварии. Во главе советского правительства стал вождь баварских коммунистов Евгений Левине. Владимир Ильич Ленин приветствовал образование Баварской Советской Республики. Революционное правительство приняло меры к национализации банков, установило рабочий контроль на промышленных предприятиях, создало Красную Армию. Но советская власть в Баварии продержалась недолго. 1 мая белогвардейские банды Носке ворвались в Мюнхен. Несколько дней шли ожесточенные уличные бои, в которых погибло более 1000 баварских революционеров. Несмотря на героизм рабочих, республика пала. Арестованный Евгений Левине продолжал защищать дело революции и ее борцов и перед судом палачей. Он говорил: «Мы, коммунисты, всегда в отпуску у смерти. Это я прекрасно сознаю. Я не знаю, продлите ли вы еще мой отпуск, или я должен буду переселиться к Карлу Либкнехту и Розе Люксембург. Меня убить вы можете, но мои идеи будут жить». 5 июня 1919 года Левине казнили. Веймарская конституция. Летом 1919 года буржуазное по своему составу учредительное собрание, заседавшее в городе Веймаре, приняло конституцию. Германия провозглашалась буржуазно-демократической республикой. Конституция декларировала свободу слова, собраний, союзов, печати, всеобщее и равное избирательное право. Веймарская конституция наделила президента республики исключительно большими полномочиями. Статья 48 конституции предоставляла президенту право в случае нарушения общественной безопасности управлять страной с помощью чрезвычайных декретов. Революционные события 1918-1919 годов в Германии были крупнейшим антиимпериалистическим движением в Европе после Октябрьской революции в России. Они способствовали углублению общего кризиса капитализма. Героическая борьба германского пролетариата революционизировала народы других стран Европы и содействовала укреплению советской власти в России. Крах кайзеровской Германии облегчил ликвидацию грабительского Брестского мира, затруднил дальнейшее участие германского империализма в антисоветской интервенции. Вопросы и задания. Первый вопрос. Какие объективные предпосылки социалистической революции были налицо в Германии к ноябрю 1918 года? Второй вопрос. Докажите, что субъективные предпосылки социалистической революции в Германии оказались недостаточно зрелыми. Третий вопрос. Сумел ли немецкий пролетариат осуществить свою гегемонию в буржуазно-демократической революции? Свой вывод подкрепите фактами. Четвертый вопрос. В чем заключался источник мужества немецких революционеров? Карла Либкнехта, Евгения Левине и других. Пятый вопрос. Сопоставьте роль правых социал-демократов в ноябрьской революции с позицией меньшевиков в революционных событиях 1917 года в России.